И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, в седьмый месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание». Левит 23:23-24. Еврейский народ во всем мире готовится к сезону великих праздников, которые напоминают им об их наследии от Господа и свидетельствуют о верности Иеговы своему народу. Я бы хотел возбудить в вас желание начать подготовку к этому удивительному святому сезону с чтения закона и псалмов. Да будет псалом Давида выражением желаний вашего сердца. «Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Стих 1. «Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды». Стих 11. Эти слова, написанные рукой Давида, говорят о желании каждого человека, желающего жить в общении с Богом и в Его благословении. Да будут эти молитвы выражением глубочайшего желания вашего сердца. Начало Нового года, Рош-Хашана, отмечается чтением священного писания и звуками труб. Это настоящий праздник труб, и во время этого праздника народ должен слышать громкие трубные звуки, издаваемые шофаром. Шофар может быть сделан из рога любого животного, за исключением быка или тельца. Раввины говорят, что эти животные стали запретными из-за того, что Бог не желает вспоминать о золотом тельце, которого сделали израильтяне для поклонения во время их грехопадения и отступничества. Приказ трубить рог дается без пояснений. Однако мудрецы и святые люди Израиля помогают нам понять значение этого звука шофара. Великий учитель Маймонид говорит нам, что в этом звуке шофара содержится весть, призыв. «Спящие, пробудитесь от своего сна, дремлющие, стряхните с себя дремоту, исследуйте свои дела и обратитесь». Покайтесь и вспомните своего Создателя, забывающего правду в суете времени и блуждающего весь год в суете и пустоте, которые не могут ни помочь, ни спасти. Посмотрите на свои души, исправьте свои пути и дела. Пусть каждый из вас оставит злые пути и злые мысли. Раввин Анион в своей книге, озаглавленной «Дни священного страха», говорит о назначении трубного звука шофара. Свои мысли Анион позаимствовал из работ Саади Гаона. Во-первых, Рош-Хашана отмечает собою начало сотворения мира. День, когда святый Израилев сотворил мир и воцарился над ним. Мы признаем владычество Создателя. При звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом. Второе. Звук рога — это призыв к покаянию, и 10 дней священного страха отводится людям для испытания душ. Господь говорит: «Обратитесь сейчас, а если не обратитесь, у вас не будет оснований жаловаться на несправедливость». Трубный звук шофара — это предупреждение. Третье. Звук рога напоминает нам о горе Синай и о получении закона. Нам сказано, что звук рога становится все громче и громче для того, чтобы мы приняли на себя то, что приняли наши праотцы, когда сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». Однако, если взглянуть на более глубокую истину, то она напомнит нам в этот момент о нарушенном законе и о том, что мы все согрешили и лишили себя славы Божьей. Шофар, или бараний рог, напоминает нам о связанном Исааке, которого Авраам принес в жертву Богу. Исаак был фактически возложен на жертвенник, но рука Божья остановила руку Авраама. И Бог указал на заместительную жертву Овна, которого сам Господь предусмотрел для богослужения. Авраам в вере уже прежде сказал: «Бог усмотрит себе агнца», и Бог действительно усмотрел. Бог приготовил для нас жертву в лице Мессии, который был агнцем Божьим. Громкий звук шофара — это предупреждение, а также основание для страха, если мы не смирили нашу упрямую волю перед волей Создателя. Пророк Амос писал: «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы?» Господь желает привлечь наше внимание и призывает нас начать все заново, вернуться к Богу и к своим ближним. Дни священного страха представляют каждому богобоязненному человеку возможность испытать свою душу, чтобы выявить весь грех и все зло, содержащееся в ней. Это время исправления всех наших ошибок и преступлений, которые мы совершили. Это время восстановления справедливости. Это время установления правильных отношений с Богом и своими ближними. Существует много преданий, связанных с шофаром. В одном из них говорится, что звук шофара звучит для того, чтобы смутить планы сатаны. Сатана ненавидит этот звук, потому что он предостерегает людей и призывает их вернуться к Богу. Сатана не хочет, чтобы мы слушали этот трубный звук. Злой дух хотел бы, чтобы мы уснули в духовном безразличии. Звуком шофара Бог предостерегает нас против путей зла, пробуждает нас от сна и приводит обратно к Господу. Существуют и другие причины для звука шофара. Пророк Исаия пишет: «И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле». Исаии 27:13. Сегодня Израиль рассеян по всему миру. Хотя многие вернулись в страну Израиля, большинство еврейского народа все еще находится за пределами земли обетованной. Это рассеяние является результатом греха и неверия. Израиль рассеян между народами. Святой храм был разрушен, и в Иерусалиме больше нет шехины, Божьей славы, Божьего присутствия. Но наступит день, когда прозвучит звук трубы, и весь Израиль соберется в своей земле. Народу и всем людям будет дано новое сердце. Закон Божий будет начертан на их сердцах, и Израиль возвратится в свою землю. Пророку Иезекиилю был дан удивительный и великий урок и обещание от Бога. Бог взял его в пустыню, показал долину, наполненную сухими, мертвыми и пыльными костями. И Бог приказал Иезекиилю обратиться к этим костям со словом пророчества. И когда пророк говорил свое слово к этим костям, кости ожили. Он увидел, как они покрылись плотью. Он увидел, как поднялись тела. Слепые глаза прозрели. Глухие уши услышали слово Господа. Это было настоящее воскресение к жизни из мертвых. Бог дал пророку ключ к пониманию этого видения. Эти сухие кости представляют весь дом Израилев. Сейчас они мертвы в грехах. Их сердца ожесточились. Их уши глухи к Слову Божьему. Они духовно ослепли. Как может такой народ вернуться к жизни? Жизнь к такому народу может прийти через возрождение. Ее принесет дыхание Божье. Поэтому, когда придет Мессия, его приход будет сопровождаться трубными звуками Бога. Он призовет еврейский народ к себе. Он очистит их от греха и введет в праведность. Он даст каждому верующему новое сердце. Мессия снова восстановит храм в Иерусалиме, наступит великое пробуждение, и на землю прольется Божье благословение. Благословение будет литься через край, и благословятся им все народы земли. Писание говорит нам, что в тот день Слово Господа полетит с Сиона во все уголки земли. Позволите ли вы, чтобы звук шофара стал для вас напоминанием о лучших днях в будущем, пока мы ожидаем прихода Мессии, который искупит Израиль и принесет миру вечное благословение? У еврейского народа есть обычай погружать яблоко в мед и есть его в первую ночь Рош-Ашана. В молитве, сопровождающей этот обычай, говорится: «Благословен ты, Господь, наш Бог, Владыка Вселенной, который сотворил этот плод. Да будет Твоя воля, Боже наших отцов, на то, чтобы это был для нас добрый и сладкий год». Слово Божье часто сравнивается с сладким маслом и медом. Да будет это вашей долей в этом новом году и все время до прихода Мессии. Да будет Слово Божье вашей пищей и вашей силой в этом наступающем новом году. Да будет вам записан счастливый или сладкий год, и пусть ваши благословения переливаются через край, чтобы ими благословились другие. Шалом вам и мир от Бога мира.